«Итак, — сказал Вур, — есть ли еще сильные огненные элементали, с которыми можно заключить контракт?» Диамант принял облик человека и покачал головой. Ас был самым сильным. Его заместительша, наверное, близка к превращению в элементаля вулкана, но она все еще должна быть на уровне дикого огня. Понадобится какое-то время, прежде чем другой элементаль вулкана заявили о себе на весь мир, он вздохнул. Если бы только Ас не был таким упрямым, вы, скорее всего, стали бы самым сильным на этом континенте, если бы могли заключить контракт с ним. Вур и так самый сильный, это не имеет значения, сказала Стелла. Мы поймаем того элементаля дикого огня и заставим ее стать моим солнцем. Она огляделась вокруг, разглядывая искаженный и искривленный мир через алмазную оболочку. Оно бабахнет, где извержение? Странно, он уже должен был взорваться, сказал Диамант и высунул голову из алмазной оболочки. Ас, мощный взрыв заглушил остальные слова Диаманта. Поток пепла, камней и пыли выстрелил в боковую часть сферы, заставив и закричать, и от которого алмазная оболочка начала скатываться по склону вулкана. «Нам нужны ремни безопасности», — воскликнула Стелла, вцепившись в голову Вура. Сфера вращалась так быстро, что они не могли стоять или ходить, их тела разбросало по сторонам оболочки. Диамант рассеялся и вернулся к рунам на руке Вура, а и свернулся в клубок и заскулил. Верх стал низом, а низ стал верхом и так снова, пока сфера не ударилась о наклонный выступ и не подлетела в воздух. «Рассей сферу, Диди!» Алмазная скорлупа треснула, а затем разлетелась на тысячи осколков, алмазы рассыпались по земле. У Стеллы скосило глаза, ее рука не слушалась ее, но она попыталась дернуть Вура за ухо, и ей удалось погладить его по голове и сказать: «Лети, Вур, лети!» Вур активировал свое перевоплощение и расправил крылья, взмывая в воздух. «Голова кругом», — сказал Вур, качаясь и переворачиваясь в воздухе, его крылья хлопали в разные стороны. «А я-то не умею летать», — крикнул и, падая на землю. Сила инерции, которая подбросила его, не могла долго удерживать его в воздухе. «Помогите!» Вур резко опустил голову и бросился к падающему гному. Вур протянул руку и схватил из-за мгновения до того, как гном чуть не угодил в поток пирокластических камней. Он взмыл в небо, хлопая крыльями. «Смотри», — сказала Стелла и указала в сторону. «Видите их?» Вур и повернули головы. «Я ничего не вижу», — сказала и прищурился. «На что ты указываешь?» «На домик?» «Нет, дурак», — сказала Стелла. «Там огненные элементали», — сказал Вур, заканчивая фразу феи. «А есть там какие-нибудь дикие огни?» Он взглянул на Стеллу, которая, прищурившись, смотрела на парящие в воздухе красные огоньки. Воздух наполнился слабым жужжанием, которое было трудно расслышать из-за грохота внизу. «Что с мастером клана Азом?» Он взорвался. Бум, бах. Огонек света искрился и сверкал, подчеркивая каждое произнесенное слово. «Теперь я номер один. Вот тот», — сказала Стелла и указала пальцем на пульсирующий красный огонек. «Юху!» Взвизгнули огоньки света, когда Вур подлетел к ним с вытянутыми руками. Тот, кто сиял больше всех, взвизгнул, когда Вур схватил его и поднес руку к лицу, показывая элементаля Стелле. «Отпусти меня, ничтожество!» Пищал сопротивляющийся элементаль, собирая весь свой свет в маленький огненный шар. «Ха! Я же говорила тебе, что огненные элементали, бывшие огненные шары, глупый Диди», — сказала Стелла и покачала головой. «Заключи с ней контракт, Вур». «Контракт?» — недоверчиво спросил элементаль огня и перестал извиваться. «Со мной, правда? А ты хочешь?» — спросил Вур. «Да», — сказал элементаль, и ее пламя из оранжевого стало желтым. Ее тело растворилось в рунах на ладони Вура, которые, извиваясь, поползли вверх по его рукам к плечу. «Не лезь ему в голову», — сказала Стелла желтым рунам. «Остановись у его ключицы». «Стой, стой, стой». Руны дернулись и замерли. «Сдай еще немного назад». Руны поползли назад. «Так, отлично. Теперь сформируй солнце». Стелла улыбнулась и скрестила руки на груди, когда руны свернулись калачиком, образуя желтое солнце на ключице и плече Вура. «А!» — закричал элементаль огня. «Он что, дракон? Я в ловушке. Не ешь меня». Тело Стеллы превратилось в фиолетовые пылинки света, которые проникли в Вура через его голову. Ее голос звучал в его мыслях. «Успокойся, он добрый. Просто сделай чему ему живот, вот так». Вур нахмурился, внутри него что-то начало покалывать. «А теперь ты», — сказала Стелла. «Вот, вот так?» — спросила элементаль у него в голове. Она всхлипнула. «Он страшный. Ты привыкнешь к нему», — сказала Стелла, когда в воздухе перед лицом Вура материализовалась фиолетовая фигура. Она обняла его лицо и захихикала. «Теперь в твоем сердце светит солнце». Вур оттащил ее от лица и посадил себе на голову. Он взглянул на желтые руны на своем плече. «Как тебя зовут?» «Шрил», — ответил элементаль дикого огня. «А ты, Вур?» Диамант вздохнул. «Вам не кажется, что вы должны были спросить это до того, как заключать контракт друг с другом?» Шрил охнула. «Это Диамант? Почему ты заключил контракт с моим владельцем? Значит, слухи о том, что ты бросил свой клан, верны. Как ты здесь оказался?» Пока Диамант и Шрил болтали, и почесал затылок и посмотрел под ноги. Лава стекала с вулкана, сползая по камням, которые извергались наружу до этого. Пепел, пыль и камень все еще не осели и опускались на землю. Черные точки, люди, спасались от наводнения. «Какой хаос!» – пробормотал Ли. «Хорошо, что мы не стали строить города вокруг вулкана Аза». Том 2, глава 64. «Теперь, когда машина уничтожена, как мы вернемся?» – спросил Вур, приземляясь на нетронутую стихией землю. Позади него море щебня падало на землю, закрывая траву и дороги. Вур сбросил Ли на землю и рассеял свой облик дракона. «Ух ты!» – сказала Шрил с рун на его плече. «А внешне ты нормальный. Сначала я подумала, что ты очень странный дракон». Руны мерцали и извивались, отчего Вур нахмурился, глядя на них. «Здесь так много маны, что я в мгновение ока превращусь в элементаля вулкана. Я определенно сделала правильный выбор», — она сделала паузу. «Но почему ты заключил с ним контракт, Диамант? Только не говори мне, что ты хочешь эволюционировать из горного элементаля». «Меня заставили», — сказал Диамант со вздохом. «Либо я подчинился ему, либо потерял все и в течение 100 лет снова был галичный элементалем. Теперь я просто надеюсь, что Вур принесет моему клану небывалое богатство и процветание». «Торговцы драгоценными камнями и так самые богатые в этой стране», — сказала Шрил, повысив голос. «А ты хочешь еще?» «Я знала, что Ас не соврал, когда говорил, что все земные элементалиалчные головорезы, когда дело доходит до прибыли». «Да, серьезно», — присоединился к диалогу и, вызвав летающие доспехи. «Этот элементаль может пукать алмазами сколько пожелает и при этом относится к ним как к драгоценным сокровищам и продает их нам по возмутительной цене». Доспехи собрались вместе, часть их была подплавлена, а другая деформировалась и образовала нечто далеко напоминающее каркас кареты. Король гномов посмотрел на своего спутника-человека. «У меня нет возможности создать двигатель, так что сделаем по старинке. Диамант, превращайся в лошадь или быка и запрягайся». Коричневые руны на руке Вура вспыхнули один раз. «Ты можешь управлять колесами этой дрянной кареты с помощью своей маны», — ледяным голосом произнес Диамант. «Мой господин, Вур, а ты отказался от своего титула короля гномов. Почему я должен тебя слушать?» «О, просто сделай это, Диди», — сказала Стелла, ударяя по рунам корнями своего цветка. «Я хочу поскорее убраться отсюда, чтобы мы могли начать ловить элементаля воды. Цветку нужен дождь, чтобы расти». Диамант тяжело вздохнул. Перед каретой из зели материализовалась лошадь. Металлические поводья кареты, управляемые и, прикрепились к лошади, и Вур забрались внутрь. С плеча Вура прозвучал голос Шрил. «Интересно, что бы сказал Ас, если бы сейчас увидел Диаманта?» Линдис и Ирин лежали вместе в центре огромного коричневого кратера, их груди вздымались и опускались, когда они тяжело вздыхали. «Ты странная», — сказала Ирин, глядя на небо. Ее волосы были завязаны, а одежда обуглившаяся и порванная. «Что за черт на тебя нашел?» «Заткнись, глупая фея», — сказала Линдис, пытаясь присесть. «Я не хочу ничего слышать от тебя. Как ты трансформируешь кого-то более 500 раз? Знаешь, как это отвратительно — быть осьминогом. Хочешь, чтобы я сделала это снова?» — спросила Ирин, подпирая себя руками. Ее золотые глаза вспыхнули, когда она крикнула. «Полиморф». Лицо Линдис помрачнело, ее тело сжалось и изменилось. Ее кости исчезли, отчего плоть затряслась, извиваясь и разваливаясь, образуя 8 конечностей. Когда она трансформировалась, вокруг ее тела появилась пурпурная аура, поднялась, и с неба ударил луч света. Ирин выругалась и отпрыгнула в сторону, жар от луча заставил ее кожу покрыться волдырями. Там, где она только что была, образовалась лужица лавы. «Небесный приговор?» — спросила она, уклоняясь от очередного столба света. «Откуда в тебе столько классов? Почему ты знаешь так много заклинаний?» Осьминог на земле вздрогнул, снова изогнувшись и приняв свою первоначальную форму Линдис. Каждый раз, когда она рассеивала заклинание полиморфа, она теряла невероятное количество маны. Если бы не все души, которые Гримми вложил в нее, она бы давно проиграла Эрин. «Я действительно совсем ненавижу сражаться с феями», — нахмурившись, сказала Линдис. «Ты первое начало», — крикнула в ответ Эрин и бросила в Линдис камешек. Он попал эльфу в лоб и отскочил, не причинив ей вреда. «Я просто занималась своими делами, а ты чуть не воткнула мне кол в сердце». «Простите, вам помочь?» – спросил голос снаружи кратера. «Заткнись!» – одновременно закричали Эрин и Линдис. Группа гномов, эльфов, людей и рыбаков вздрогнула и опустила головы. Они оказались в ловушке в подземелье гномов, которое было разрушено во время битвы Линдис и Эрин. Никто из них не знал, что делать после освобождения, поэтому они остались и наблюдали за боем. Если бы они убежали из подземелья, гномы назначили бы награду за их головы, как только бы обнаружили, что их нет на месте. Эрин посмотрела на Линдис и прикусила нижнюю губу. «Мы еще будем драться?» – спросила она. «Боже, все, что мне нужно было сделать, это найти одного глупого человека, за которым я гоняюсь уже несколько недель, а его здесь даже нет». Линдис выдохнула и проверила запас маны. «В данный момент я готова на этом закончить», – сказала она. «Перемирие», – Эрин уперла руки в бока. «Ты не собираешься отплатить мне за то, что устроила мне засаду и начала драку?» – спросила она. «Ты ужасна и отвратительна, знаешь ли, что бы та фея не сделала с тобой тогда, думаю, ты этого заслужила. Ну ладно, перемирие». Она гордо задрала нос и отвернулась, когда Линдис протянула руку для рукопожатия. «Я не настолько доверяю тебе, чтобы пожать тебе руку». Линдис убрала ману с ладони и опустила руку. «Тебя ведь зовут Эрин Коллер, верно?» – спросила она. Фея встретилась с ней взглядом. «Я запомню это. А тебя как зовут?» – спросила Эрин, сузив глаза. Линдис фыркнула. «Я ведь тебе говорила», – сказала она. «Зачем мне навлекать на себя беду?» Она встала и отряхнула одежду. Она подумала, что это немного странно, как по-разному на ней срабатывал полиморф, но она не жаловалась. «Эй!» – крикнула Эрин, хлопая крыльями и взлетая. «Так нечестно. Как же мне найти тебя, чтобы отомстить? Жизнь несправедлива. Смирись с этим», — сказала Линдис, пренебрежительно махнув рукой и отвернувшись. Она поплелась вверх по кратеру и оглянулась на запертых в ловушке рабочих и вздохнула. Она проделала весь этот путь напрасно, вура здесь даже не было. Ее внимание привлекли стуки. Странная на вид лошадь, тащившая металлическую карету, промчалась мимо нее на аномальной скорости. У нее отвисла челюсть, когда лошадь остановилась у остановки так, что карета врезалась в нее и разрушила. «Тетушка?» – спросил голос, когда из окна кареты высунулось знакомое лицо. «Это ты, а?» – раздался позади нее голос Эрин. «Это новорожденная королева фей. Том 2, глава 65. Вур, это ты?» – спросила Линдис. Она подошла к карете, но, к ее удивлению, та разлетелась на куски, раскрывая три фигуры – гнома, вура и Стеллу. «Привет, тетя», – сказал Вур. «Мне показалось, что я увидела тебя, и это действительно была ты. Что ты здесь делаешь?» «Так это и есть та самая тетушка, которая, по слухам, состоит в неоднозначных отношениях с Гриммальдиссером», — спросила ей, потирая подбородок. «Она меньше, чем я думал. Какого черта ты рассказываешь посторонним обо мне, негодник?» — спросила Линдис, ударив вура по голове ладонью. Стелла вскрикнула, упав от удара. «Кто это в неоднозначных отношениях с Гримми? А разве не ты?» — спросил вур и наклонил голову. Он рассмеялся, когда Линдис стопнула ногой. Прежде чем она успела что-то сделать, вур шагнул вперед и обнял ее. «Приятно снова видеть тебя, тетушка». «Умри», — фыркнула Линдис и оттолкнула его. «Ты хоть представляешь, сколько неприятностей ты мне причинил? Почему ты заключил контракт с элементалем и вызвал землетрясение? Это ведь сделал ты, верно?» «Землетрясение?» — спросил вур и замотал головой. «Я не делал землетрясений, но я заключил контракт с диамантом». Вур похлопал по рунам на своих руках. «Выходи, Диди. Пожалуйста, не называй меня так», — со вздохом сказал Диамант, и рядом с Вуром материализовалась коричневая фигура. «Приветствую, тетушка. Я горный элементаль, мое имя Диамант», — он кивнул Линдис и потер подбородок. «Я не помню, чтобы создавал землетрясения, но вполне возможно, что одно из них произошло, когда Вур испытывал мою силу». «Неужели?» — спросил Вур. «В тот раз ты насильно влил ману в мою сокровищницу, помнишь?» — спросил Диамант. «От этого с ней ничего не случилось, но от такого количества маны что-то точно должно было произойти, Он взглянул на Линдис. Вур только вызвал последнее извержение горы и низья. Ты можешь не вызывать стихийные бедствия повсюду, где ходишь? Спросила Линдис с Увурой и цокнула языком. Ах, почему всегда ты? Священные драконы хотят встретиться с виновником землетрясения. Священные драконы? Спросила Эрин. Ты работала на них, они хотели, чтобы ты убила меня. Линдис отшвырнула Эрин ладонью. Ты меня раздражаешь, отвали, сказала она. Почему ты все еще здесь? Пыш, пыш, не обращайся со мной, как с насекомым. Я Эрин Коллер, предводительница всех королев-фей. Эрин посмотрела на Линдис, а потом повернулась к Стелле. А ты, кто такая? Я, спросила Стелла и указала на себя. Меня зовут Стелла. Она приземлилась на плечо Вура и частично спрятала свое тело за его головой, глядя на Линдис и Эрин. Линдис нахмурилась, а Эрин погрозила Стелле кулаком. «Это была ты?» – спросила Эрин. «Ты украла мой родник, знаешь, сколько маны я в него влила, сколько лет потребовалось, чтобы создать его?» «Нет», – сказала Стелла и покачала головой. Ее тело немного сжалось, когда она спряталась еще больше за голову Вура. «Это была не я, о!» – произнес Вур. «Это ты искала информацию о волшебном роднике, на 99 Фейри Драйв?» «Да», – кивнула Эрин. «Ты взял мое поручение?» «Ага», – сказал Вур и кивнул. Линдис уставилась на него, прежде чем перевести взгляд на Эрин. Она нахмурилась, прежде чем сделать шаг назад. «Ну, что ты узнала о моем роднике?» – спросила Эрин, скрестив руки на груди и нависая над лицом Вура. «Что же с ним случилось?» «Сначала полиморфный посох, пожалуйста», – сказал Вур и протянул руку. Эрин фыркнула, прежде чем потянуться к своей одежде. Она вытащила палку длиной с ее руку и вложила ее в руку Вура. Она была почти такой же длины, как его палец. «Ну и?» – Вур нахмурился. «Я думал, он будет больше», – сказал он и почесал голову, осматривая посох. На его боку было начертано число 10. Он направил посох на и помахал им. Полиморф. Глаза и расширились, его тело задергалось и упало на землю. Его кости хрустели, он извивался и кричал. Его крики искажались и в конечном счете превратились в визг петуха. Из его тела выросли перья, ноги превратились в лапки, руки – в крылья. На его голове появилась ярко-красная корона, такая же, как и на подбородке, а рот выпятился вперед, превратившись в золотой клюв. Число на посохе сменилось с 10 на 9, и Вур кивнул головой, прежде чем улыбнуться Эрин. «Фонтан», – сказал он, – «я его выпил». Лицо Эрин застыло. Оголтелое кудахтанье прерывало тишину, но она не обращала на него внимания. «Что?» – спросила она, ее голова наклонилась в сторону. «Ты выпил мой фонтан?» «Мой он тоже выпил», – сказала Линдис и фыркнула. Она взъерошила волосы Вура. «Почему ты так себя ведешь, полиморф?» – крикнула Эрин, указывая рукой на Вура. «О господи!» – вздохнула Линдис, отступая на шаг и переводя взгляд на разъяренную фею. Вур упал на землю и покрылся шерстью, а Стелла завизжала и спряталась за ним, прячась от взгляда Эрин. Линдис вздохнул, потирая переносицу, и спросила Эрин. «Он это заслужил», — сказала Эрин, сжимая руки в кулаки. «Годы моей тяжелой работы. Все пропало даром». Пушистый хвост встал торчком из поясницы Вура, когда он окончил свое превращение в белку. «Я собираюсь скормить его ястребу. Он голубой маг», — сказала Линдис и схватила Эрин в воздухе. Королева фей превратилась в дикобраза, а затем вернулась обратно в форму феи, как только Линдис отпустила ее. «Знаешь, чему ты его только что научила?» Лицо Эрин налилось кровью, ее взгляд остановился на Вуре. Голубые чешуйки росли на его извивающемся теле, и он увеличивался в размерах. Острые как бритва зубы заполоняли его рот, пара драконьих крыльев развернулась за его спиной. Пушистый хвост вытянулся и выпрямился, становясь хвостом рептилии, блестящим на солнце. Его глаза-бусинки расширились и стали золотистыми, зрачки стали узкими. Из его ноздрей вырвался клуб дыма, он все продолжал расти в размерах. «Что за дерьмо?» — сказала Ирина и уперла руки в бок. «Почему ты не сказала мне раньше?» Линдис снова вздохнула и села на землю, закрыв лицо руками. В ее ушах прогремел громкий голос. «Смотри, смотри, я дракон, моя чешуя и крылья выросли», — произнес Вур. Его взгляд остановился на Линдис, и он наклонил голову к земле. «Что случилось, тетушка?» «Поздравляю, Вур», — монотонно произнесла Линдис. «Все в порядке, просто мое будущее я плачет мне обо всех тех неприятностях, которые ему придется разгребать в ближайшее время». Том 2, глава 66. Вур рассмеялся, расправил крылья, он встал на задние лапы, поднял голову и изрыгнул в небо золотистые языки пламени. Его чешуя была более темного синего оттенка, чем у Сары, а золотые полосы обрамляли края его чешуи. Он улыбнулся Линдис, прежде чем поднять ее и посадить себе на голову. Она даже не успела ничего сказать, как Вур взмыл в воздух и с головокружительной скоростью полетел вверх. Эрин, Стелла и смотрели на синего, как океан, дракона, парящего в небе. Вур исчез за слоем облаков, и троица опустила головы, чтобы переглянуться друг с другом. И прочистил горло, Стелла спряталась за ним, заслонившись от взгляда Эрин. Как только Вур превратился в дракона, заклинание полиморфа рассеялось, вернув гному его первоначальную форму. «Эрика, Ева, так, нет, не то», — сказал Э. «Напомни, как тебя зовут, Эрин?» «Эрин Коллер», — сказал Эрин и посмотрела на гнома. «Никогда бы не подумала увидеть короля гномов вне его дома. Устал спать весь день, я ушел в отставку», — сказал и указал на небо. «Он новый король гномов. Через 3 недели или около того состоится церемония коронации». Эрин нахмурилась, когда Стелла появилась из-за плеча и посмотрела на нее неморгающими глазами. «Я тебе не верю», — сказала Эрин. Она взглянула на дыры в облаках, оставшиеся от дракона, и вздохнула. «Зачем я использовала полиморф на голубом маге? Нет, откуда у него столько маны, чтобы превратиться в дракона? Он не должен обладать таким количеством». «Ну, он не совсем обычный», — сказала и почесал голову. Стелла продолжала прятаться, скрываясь от взгляда Эрин. «Но ты тоже виновата», — сказала Эрин, подлетая к Стелле. Стелла пискнула и отлетела в противоположную сторону. Феи гонялись друг за другом вокруг головы и, вызвав у него головокружение. «Я только немного побью тебя. Хватит убегать. Хватит преследовать». 20 минут спустя обе феи лежали на плечах и, по их лицам струился пот. «Вы уже закончили?» — поинтересовался и. Прежде чем феи что-либо ответили, сверху раздался голос. «Ах, мои крылья! Моя чешуя!» Вур и Линдис спадали на эту троицу. Трансформация закончилась, прервав полет радости Вура наполовине. Из спины Линдис выросла пара крыльев, как у летучей мыши, и она вместе с Вуром опустилась на землю. Вур надулся и посмотрел на свои руки. «У меня кружится голова». Линдис положила руку на лоб Вура. Ее глаза расширились, она откинула его голову назад и посмотрела ему в глаза. «У тебя закончилась мана, у тебя голова сильно кружится», — сказал Вур, прежде чем плюхнуться на Линдис. Эльфийка, ругаясь, едва смогла удержать его. «Эй, фея», — сказала Линдис, поворачивая голову к Эрин. «Расскажи мне о своем заклинании полиморфа. Что там по мане?» «Секрет», — сказала Эрин, взлетев в воздух и скрестив руки на груди. Линдис нахмурилась. «Не заставляй меня снова драться с тобой. Попробуй». «Я не боюсь тебя», — сказала Эрин, уперев руки в бока. Линдис повернулась к ей Стелле. «Стелла», — сказала она, — «подерись с ней». Стелла села, склонила голову на бок и указала на себя. «Я?» — спросила она и дважды моргнула. «Я слишком слабенькая», — она погладила и по голове. «И, сразись с ней, а ты не вмешивайся, мистер в отставке», — сказала Эрин. «Я скажу Вуру, что ты издевался надо мной», — сказала Стелла, дергая его за ухо, и вздохнул. «Почему меня втягивают в это?» «Помоги Вуру», — сказала Стелла, дернув сильнее. «Ты же его друг», и снова вздохнул и щелкнул пальцами. Десятки комплектов брони появились в воздухе позади него, когда лицо Эрин побледнело. «Ты действительно собираешься драться со мной?» — спросила Эрин. «А как же мирный договор между гномами и феями? Ты ведь должен взять ответственность на себя, как король. Я же говорил тебе», — сказал Эй, — «я больше не король. Почему никто никогда не верит мне, когда я говорю им это?» Он покачал головой и указал на Эрин. «Схватите ее». Эрин стиснула зубы, когда доспехи направились к ней. Они парили по воздуху, но их ноги все еще издавали звуки при каждом шаге. «Ладно», — сказала Эрин, отступая назад. Она сморщила нос, глядя на Линдис. «Я скажу, так бы сразу», — сказала и покачал головой. Доспехи исчезли, когда он сел на землю и вытянул ноги, не заботясь о том, что испачкает свою одежду. «Ах, я ненавижу стоять». Эрин проигнорировала гнома и обратилась к Линдис. «Затраты маны на полиморф зависят от цели и в кого его ее нужно превращать. Человека без маны легче полиморфировать, чем человека с большим количеством маны. Превращение кого-то в белку стоит меньше маны, чем превращение в медведя. Даже я не могу превратить кого-то во взрослого дракона, не использовав всю мою ману, да и это продлится всего несколько минут». Она взглянула на Вура, который спал рядом с Линдис. Если он продержался так долго в форме дракон, то неудивительно, что он мог пить из моего источника и остаться живым». Линдис кивнула. «Понятно», — сказала она и посмотрела на Вура. Она улыбнулась ему, прежде чем выражение ее лица вернулось к обычному. Она перекинула его через плечо и пробормотала себе под нос. «Что ж, пришло время закончить мое задание. Подожди», — остановил ее и, когда на спине Линдис выросли крылья. «Ты куда, а ты кто?» — спросила Линдис, хмурясь на гнома. «Почему ты разговариваешь со мной?» «Я друг Вура», — сказал Ли. «Я был королем гномов, пока не появился Вур и не занял мое место». Линдис уставилась на И, потом перевела взгляд на Стеллу. «Он что, бредит?» — спросила она, прищурившись на фею. «Если бы только я не столкнулась с Эрин». «Вур, король гномов», — подтвердила Стелла. Линдис нахмурилась на Вура, свисавшего у нее с плеча. «Да что с тобой такое? У тебя хобби — захватывать королевство?» — спросила она и закатила глаза. Она покачала головой и расправила крылья, готовясь к прыжку в воздух. «Стой!» — раздался голос с неба. И Стелла, Эрин и Линдис подняли головы. Серебряная дракониха стремительно приближалась прямиком к ним. Она ударилась о землю, отчего эти четверо упали на землю. «Я узнала тебя, Лулу», — спросила Линдис, постепенно вставая. «Что ты здесь делаешь?» «Я думала, ты Хикки». «Как грубо», — фыркнула Лулу. «Просто после взрыва мама выгнала меня из дома, но взрыв был даже не по моей вине. Это больше похоже на извержение вулкана или что-то в этом роде, и я пошла искать виновника. Но потом я увидела этого очень, очень красивого дракона, и я решила проверить его, но на секунду потеряла его из виду, и он исчез. Потом я увидела вас поблизости и подумала, что вы могли видеть, куда он направился». Серебряная дракониха дважды кивнула, глядя на Линдис, ожидая ответа. «Так вы его видели, куда он делся?» «Черт возьми», — пробормотала Линдис, опустив голову. «Почему ты не прекратил полиморф этой глупой феи? Посмотри на этот беспорядок, который теперь я должна за тобой разгребать». Том 2, глава 67. Лулу вытянула руку и ткнула Линдис в живот, отчего эльфийка упала вместе с Вуром. «Как так? Он был довольно большой, как же вы его не заметили?» Линдис со вздохом опустила Вура на землю и подняла голову. «Это был он, видишь?» – произнесла она, указывая на Вура. «Он и есть тот самый красивый дракон, которого ты ищешь». Лулу наклонила голову на бок и моргнула. Она несколько раз толкнула Вура когтем, отчего тот перевернулся. Не говоря ни слова, она выпрямилась и перевела взгляд на Линдис. Ее змеиные глаза моргнули. Между ней и проклятым эльфом царило молчание. Прошло несколько секунд, Лулу снова моргнула. Она толкала когтем Вура, как мертвую рыбу, продолжая смотреть на Линдис, но эльфийка держала рот на замке, и Эстелла переглянулись. «А кто она?» — спросила Эстеллу, указав подбородком на Линдис. Лицо Стеллы сморщилось, когда она скосила глаза. Она стиснула зубы и мотнула головой, отчего ее волосы задели лицо и... «Не знаю, я знаю ее, но не знаю», — сказала Стелла, садясь на четвереньки на плече и начала дергать себя за волосы. Слезы катились по ее щекам, и она смотрела на него влажными глазами. «Почему я не могу вспомнить?» Она прикусила нижнюю губу и опустила голову. В груди так больно. Прежде чем и смог отреагировать, фея разрыдалась и распалась, как куча песка, сдутая ветром. Ее тело превратилось в фиолетовые пылинки, которые перетекли к Вуру, после чего татуировка на его груди засияла. Лулу вздрогнула от внезапных изменений и опустила голову, приблизив лицо к Вуру. Она дважды обнюхала его, а потом нахмурилась. Она наклонила голову вправо, затем влево и снова понюхала его. Ее глаза расширились, когда она резко дернулась назад и сказала: «Он пахнет драконом». Линдис кивнула. «Это действительно был он?» – переспросила Лулу. «Правда, Сизна?» Она повернула голову в сторону и... «Ты видел дракона, а? Это был он?» «Да», — ответил и почесал затылок. Он указал на Эрин. Она использовала полиморф на нем, а затем он сам себя превратил в дракона. «А?» — спросила Лулу и уставилась на Эрин. «Ты превратила дракона в человека? Разве ты не усвоила прошлый урок, когда превратила Лео в козла?» «Нет», — сказала Эрин и покачала головой. «Ты неправильно поняла. Я превратила его в белку, а потом он сам превратился в дракона». Лулу моргнула, глядя на Эрин. «Но теперь он человек», — сказала она и указала на бесчувственное тело Вура. «Вот именно», — сказала Эрин. «Когда у мага заканчивается мана, полиморф прекращается. Я думала, ты это знаешь». «Да, но он человек», — повторила Лулу. «Если он был драконом с самого начала, то почему стал человеком, когда потерял сознание? Но он ведь не был драконом с самого начала», — продолжала Ирина и нахмурилась. «Неужели ты такая тупая от того, что сидишь дома и не интересуешься окружающим миром? Вот почему тебе стоит почаще выходить на улицу, чтобы понимать, о чем говорят с тобой люди?» «Нет, я не тупая, и это не из-за моего образа жизни». Лулу сморщила нос и вытянула голову к небу, чтобы смотреть вниз на Ирин. «Слушай, от него пахнет драконом. А говорят, что если кто-то обладает аурой дракона, пахнет как дракон и спит как дракон, то это дракон». «Дамочка, вы слепая?» — спросила Ирин и положила руки на бедра. «Посмотри на него, он же человек. Если он выглядит как человек, храпит как человек и является человеком, то это человек». Линдис заметила искры между взглядами Ирины и Лулу. Она вздохнула и опустила голову. «Я могу забрать его, чтобы получить награду за свой квест?» — спросила она и, встав, снова закинула Вурона плечо. «Ты можешь говорить с ним сколько захочешь у своей матери. К тому же ты искала виновника извержения. Это был он». «Подожди!» — крикнула и замахал руками. «Ты не можешь забрать Вура. Через несколько недель он должен присутствовать на церемонии коронации. Как его можно короновать, если его не будет?» «Несколько недель, этого достаточно», — сказала Линдис. «К этому времени я верну его обратно». «Нет», — воспротивился и покачал головой. «Моя интуиция подсказывает мне, что ты не должна вести его к священным драконам, а моя интуиция никогда не ошибается». Он встал, глубоко вздохнул и щелкнул пальцами. Десятки комплектов брони материализовались позади него, и из земли выросли металлические руки и схватили Линдис за лодыжки. «Ты правда хочешь драться со мной?» — спросила Линдис, прищурившись на гнома. Мысленно она проклинала Ирин за то, что потратила на нее так много своей маны. «Чтобы обеспечить мое мирное и ленивое будущее, я готов сражаться даже с богами», — сказал и, выпятив грудь. Жаль, что он был ростом с Линдис, иначе выглядел бы гораздо более доблестным. Линдис посмотрела на гнома и вздохнула. «Ладно», — сказала она, — «пока оставлю его в покое, но я отправлюсь вместе с ним в это твое королевство». И кивнул. «Ну хорошо», — сказал он, когда доспехи развались. Металлические руки рассеялись в пылинке голубого света. «Пока Вур, что остается со мной? Я ведь тоже могу пойти, правда?» — спросила Лулу, опустив голову, чтобы встретиться взглядом с И. Гном не мог дотянуться даже до ее нижней губы и нахмурился. «Ты же знаешь, что гномы ненавидят драконов, верно? А как же он?» — спросила Лулу, указывая на Вура, и откашлялся. «Он особенный, особые получают привилегии. Ну, как его будущая пара, я ведь тоже должна получить привилегии, верно?» — с улыбкой спросила Лулу. «Прости», — перепросила Линдис, когда чуть не упала, но Лулу проигнорировала ее и продолжила смотреть на И. «Вур женат», — сказал И. «Ну, ничего страшного, я просто прогоню ее и заберу его себе», — кивнула Лулу. «Так делают драконы». Лицо Линдис померкло. «Прости, Тафель, похоже, тебя ждет трудное будущее». Том 2, глава 68. Тафель чихнула и потерла нос пальцем. «Мне кажется, или здесь вдруг стало холодно?» — спросила она и вздрогнула. «Такое чувство, что на меня нацелилось что-то опасное». Алиса огляделась вокруг и покачала головой. «Единственные опасные звери здесь – фениксы, и ты не почувствуешь холода, если один из них захочет тебя съесть», — сказала она. «По мне, ты будто упадешь в печь, если привлечешь внимание феникса». «Может быть, это эльф», — сказала Тафили и вздохнула. «Мне сейчас очень не по себе. Может, что-то случилось с Вур?» Ее лицо сморщилось, когда она на секунду задумалась, прежде чем покачать головой. «Нет, это невозможно». «Что случилось?» — спросил скрипучий голос. Тафель подняла голову. Мистер Скелли стоял над ней, держа одной рукой извивающегося эльфа. Его костлявая рука обхватила беднягу вокруг талии. Лунный свет падал на них, освещая металлические путы, сковывающие руки и ноги эльфа. Тафель покачала головой и наклонилась вперед, чтобы поднять палку. Она поднесла ее к куче хвороста и дров, отчего вспыхнуло голубое пламя. «Ничего страшного», — сказала Тафель. «Ты уже нашел рыжего эльфа, а вы меня сжарите и съедите?» — спросил эльф в руках мистера Скелли, широко раскрыв глаза. Он сидел с другими эльфами несколько минут назад, прежде чем мистер Скелли принес его сюда. Затем человек с рогами зажег костер прямо рядом с ним с температурой достаточно высокой, чтобы причинить ему вред. «Я не хочу так умирать». Мистер Скелли свободной рукой ударил эльфа по голове. «Перестань ерзать», — сказал он. «Никто тебя не съест. Живой ты нам полезнее, чем мертвый». Он порылся в сумке, висевшей у него на поясе, и сунул в рот эльфу тусклый голубой кристалл. «Вот, заряди это для меня». Кости мистера Скелли искривились, и он улыбнулся Тафель. «Рыжего эльфа пока нет, но после расспросов мы выяснили, что действительно есть племя с рыжими волосами. Однако они живут рядом с фениксами, так что похитить их может оказаться непросто. Я тут подумала», — сказала Алиса и нахмурилась, не давая Тафель заговорить. «Значит ли это, что я соучастник похищения?» Она указала на эльфа, по лицу которого текли слезы. Кристалл светился с каждой упавшей слезой. «Я имею в виду, посмотри на это варварство». «Соучастие в похищении?» — спросил мистер Скелли, и одна глазница его расширилась. «Это наименьшая из твоих забот. Что насчет хулить святых драконов, вторгаться на территорию фениксов и вести войну с эльфами, людьми и гномами? Что, про это ты забыла? Наверное, я слишком глубоко увязла, да?» — спросила Алиса. Ее тело напряглось. «Подожди минутку, воевать с людьми и гномами, когда я это успела?» «Ух!» Мистер Скелли почесал в затылке и вытащил блестящий синий кристалл. Он заговорил в него: «Начинайте операцию». Затем усмехнулся и убрал кристалл, прежде чем улыбнуться Алисе. Страх наполнил ее, и она сглотнула. «Поскольку вы на нашей стороне, я позволил себе некоторые вольности и создал кое-какие документы под вашим именем и с вашей подписью. Сейчас церковь проклятых воюет с людьми и гномами. Это мошенничество!» — крикнула Алиса и вскочила на ноги. «Я никогда не подписывала никаких твоих документов. Я подписывала твои документы». Она нахмурилась, пытаясь понять, почему прервала себя. «Проклятие правды, но почему я не помню, чтобы что-то подписывала?» «Ну, у большинства людей плохая память, когда дело касается фей», — сказал мистер Скелли с усмешкой. Его глазницы мерцали. «Вспомни все документы, которые ты подписала в гильдии искателей приключений. Уверена, что ни один из них не был заколдован». «Вот как», — сказала Алиса с рычанием. «Ты труп». Мистер Скелли хихикнул и поднял эльфа на вытянутой руке, чтобы закрыть Алисе обзор. «Ты совершенно права, я труп». Он выглянул из-за тела эльфа и улыбнулся Алисе. «Ты ведь не причинишь вреда бедному невинному эльфу, правда?» Алиса заколебалась, когда эльф умолял ее глазами. «Я ненавижу тебя, ужасно ненавижу», — сказала она. «Отмени объявление войны или что ты там наделал». Мистер Скелли потер подбородок свободной рукой. «Мэм, ну, ты видишь», — сказал он, и у Алисы свело желудок. Что-то подсказывало ей, что следующие слова скелета ей не понравятся. «Ты знаешь поговорку про слово, что вылетит, не поймаешь? Ну, так вот, разграбленное с империей тоже не поймаешь. Точнее, с двух империй. И что же ты сделал?» — спросила Тафель, когда Алиса прикусила нижнюю губу и задрожала, уставившись в землю. Демоница повернула голову и хмуро посмотрела на Алису. «Неужели мистер Скелли сломал ее?» «Ничего особенного», — ответил мистер Скелли. «Я только создал гигантскую армию скелетов и добровольцев, разделил их пополам, одну часть замаскировал иллюзией под гномов, а вторую, чтобы те выглядели как люди. Затем я отправил их нападать на пограничные города другой расы, одновременно отправив объявление войны, подписанное нашей дорогой Алисой». Он усмехнулся. «Я думаю, что гномы ответят быстро, и пока их города беззащитны, я пошлю несколько отрядов, чтобы справиться с ними. У меня есть тысячи шпионов, чтобы помочь организовать это. Насекомые нежить очень полезны, вы знаете». «Ты чудовище», — процедила Алиса сквозь стиснутые зубы. «Ну, спасибо», — сказал мистер Скелли, и на его костях появился румянец. «Ты слишком добра». На лбу Алисы засияла руна, а вокруг ее тела поднялась желтая аура, принявшая форму льва. Ее глаза покраснели, когда она зарычала, оскалив зубы. Ее клыки заострились, стали более заметными, а волосы развивались вокруг нее, как грива. «О, она пробуждается», — сказал мистер Скелли. «Это у нее в первый раз, как интересно. Ну, Тафель, я доверяю тебе разобраться с этим. О, и придумай способ противостоять гнезду фениксов, раз уж тебе так нужны эти рыжие эльфы. Удачи». Он бросил эльфа на пол и бесшумно исчез. «У меня такое чувство, словно кошмар обрушился на мир с тех пор, как скелеты начали ладить с феями», — сказала Тафель и вздохнула, вставая и вытаскивая меч. Она направила его на Алису. «Это все Вур виноват, ты не согласна?» Алиса в ответ бросилась на демоницу. Том 2. Глава 69. Тафель цокнула языком и остановила атаку Алисы своим мечом. Мастер гильдии отскочил от клинка и откатился назад, ударившись о ближайший камень. Тафель бросилась вперед, оттолкнула связанного эльфа с дороги и что-то пробормотала себе под нос, не сводя глаз с Алисы. Аура льва, окружавшая Алису, взревела и встала на задние лапы. Она шагнула вперед, заставляя Алису упасть на четвереньки, ее руки полностью слились с передними лапами ауры. Тафель нахмурилась, как тетушка остановила пробуждение вура. Она поцеловала его, так вроде, Тафель подумала, прежде чем покачать головой. Укол раздражения пронзил ее сердце. Нет-нет, это был не поцелуй, это ее аура побила ауру вура. Алиса бросилась вперед, превратившись в желтое пятно. Тафель повернула клинок в руках и рубанула вниз, ударяя атакующего льва тыльной стороной клинка. Алиса увернулась в сторону, но клинок Тафеля вошел в портал и ударил Алису по лицу, отбросив ее на дерево. «Прям дикий зверь», — сказала Тафель и нахмурилась. «Как мне могу помочь ей очнуться? У меня нет собственной ауры». «Усмири ее», — раздался голос сбоку. Он принадлежал эльфу, которого привез мистер Скелли. «Выматывай ее, пока она не придет в сознание, а потом, укротит она зверя внутри себя или нет, зависит только от нее самой. Так значит, я просто должна побить ее еще немного», сказала Тафель и кивнула. Ее рога засветились разными цветами. Одни красным, другие зеленым, третьи коричневым. Земля раскололась, в воздухе над ней образовался вихрь. Пламя расцвело в небе, закручиваясь спиралью вместе с ветром, в то время как куски земли поднимались вверх. Камни сталкивались с обжигающим ветром, становясь красными и плавясь в жидкие куски. Вихрь воздуха закрутился быстрее, создавая шар вращающейся лавы в небе. Комбинированное заклинание, в одиночку, сказал эльф с широко раскрытыми глазами. Как это возможно? Тафель указала мечом на Алису, которая кружила вокруг демоницы. Надеюсь, это не перебор, сказала она и вдохнула через нос. Шар полетел к Алисе, отслеживая каждое движение мастера гильдии. Когда она увернулась, шар последовал за ней с еще большей скоростью. Аура вокруг тела Алисы вздулась и расширилась, и она взревела, бросаясь на лаву головой вперед. Желтая аура и пылающий красный шар столкнулись, отбрасывая оранжевые оттенки на окружающий лес. Несколько скелетов с охами и ахами высунулись после того, как бой почти закончился. Как кошка, играющая с клубком пряжи, Алиса без остановки колотила по лаве. Ее аура и лава уменьшались с одинаковой скоростью, отчего Тафель облегченно выдохнула. Когда шар стал размером с кулак, красные глаза Алисы вернулись к своему обычному цвету, и она закричала. «Жарко! Что это за чертовщина?» Рога Тафель перестали светиться, и лава упала на землю, образовав лужу у ног Алисы. «Теперь ты в порядке?» — спросила Тафель, все еще держась на расстоянии. «Я чувствую себя ужасно!» — простонала Алиса. Она схватилась за живот, отчего ее глаза расширились. «Почему я свечусь желтым? Это что, когти?» «Ты в процессе пробуждения», — сказал эльф на земле. Он сел и сумел развязать путы на руках, однако с материалом, скрепляющим его ноги вместе, было гораздо труднее справиться. «Закрой глаза и сосредоточься на своем лбу. Попытайся заговорить со зверем в своем сознании. Затем?» — спросила Алиса, ее веки дрожали, пока она сопротивлялась желанию открыть глаза. «Это что, Феникс?» — спросила Тафель. Красная птица приземлилась рядом с лужицей лавы, глядя на нее, склонив голову. «Он самый!» — крикнул эльф. «Так что же затем?» — закричала Алиса, все еще не открывая глаз. Ее лицо было бледным, а аура льва боролась, как будто пыталась вырваться из ее тела. Красная птица пронзительно закричала в ответ, захлопав крыльями и отлетев от Алисы. «Сюда, птичка, иди сюда!» — говорила Тафель, пока эльф неохотно направлял Алису. Еще один шар лавы образовался в воздухе над головой Тафель, отчего крошечный феникс подпрыгнул ближе к ней. «Вот так, молодец! Иди сюда, малыш! Иди к хорошему и доброму повелителю демонов! Хорошая птичка!» Феникс подскочил к Тафель, сидевшей на траве, и уселся ей на колени. Шар лавы опустился к фениксу, и тот зачирикал и уставился на него широкими глазами. Он запрыгал вверх и вниз, трепеща крыльями и вытягивая шею в сторону лавы. Когда шар подлетел достаточно близко, чтобы феникс мог коснуться его, красная птица наклонилась вперед и погрузила в него свой клюв, ее горло опускалось вверх и вниз, пока она пила без удержу. «Кто у нас такая хорошая птичка?» — спросила Тафель тонким голоском, улыбаясь фениксу. «Да-да, правильно, это ты, такая милая малышка». Она подняла голову и посмотрела на эльфа. «А фениксы умеют говорить?» На лице эльфа отразилась тоска. Ему потребовалось некоторое время, чтобы оторвать взгляд от феникса на коленях у Тафель. Он криво улыбнулся Тафель, прежде чем заговорить. «Да, фениксы умеют говорить, но только если они чьи-то». Тафель опустила голову, и ее глаза расширились. Феникс закончил пить лаву, его тело раздулось в круглый пернатый шар с глазами-бусинками. Его крылья бесполезно захлопали по бокам, когда он покачнулся и упал, катаясь по земле. Тоненький голосок вырвался из его клюва. «Пэ, помогите!» Тафель недоверчиво уставилась на птицу, и это был славный феникс. Флуффикинс был в 1000 раз изящнее этой штуки. Она вздохнула, подняла феникса и положила его себе на колени, проведя руками по перьям птицы, убирая несколько камешков и кусочков грязи. «Лучше?» – спросила Тафель, поворачивая к себе мордочку феникса. Феникс зевнул, его розовый язык высунулся из клюва. Он несколько раз моргнул, прежде чем взъерошить перья. «Странный эльф, такой бледный», — сказал он, прижимаясь к животу Тафель. «Пахнет, как мама». «И бекон?» Тафель улыбнулась фениксу, а эльф посмотрел на него широко открытыми глазами и ртом. «Будет ли Флуффикинс на вкус как бекон?» — подумала Тафель. Мгновение спустя она покачала головой. «Не надо странных убийственных мыслей о Флуффикинсе, Тафель. Прибереги их для женщины, которая охотится на вура. Она определенно есть, иначе ты не чувствовала бы себя так неуютно». Том 2, глава 70. И припарковался рядом с другими машинами и вздохнул, выходя наружу. «Что случилось, И?» – спросила Шерил. Она приняла форму красного камня, который сел на его правом плече. Ее ножки болтались возле его ключицы, а ручки держались за него, чтобы не упасть. «У тебя расстроенный голос. Худшая поездка в моей жизни», — сказал И. Он повернулся и посмотрел на машину вместе с Шерил. Линди и Ирин дрались друг с другом на заднем сиденье, вур застрял между ними, а за машиной, привязанная крюком, стояла гигантская повозка, на которой спал дракон, спрятав голову под крыло. «Я сделал все возможное, чтобы забыть об этом, но эти последние 2 недели были более напряженными, чем все мое время правления». Шерил хмыкнула в знак согласия. «Неужели все люди похожи на моего контрактора?» — спросила она. «Мир очень страшное место, если это так. Неудивительно, что Ас никогда не покидал вулкан». «Нет», — сказал И. «Если бы все люди были похожи на вура, тогда раса гномов не обладала бы никакой властью. Тебе просто посчастливилось заключить контракт с самым ненормальным человеком в мире». Он взглянул на камешек, сидевший у него на плече. «Теперь жалеешь об этом?» «Нет», — сказала Шерил и всплеснула руками. «Я уже почти вулканический элементаль. В его теле так много маны, что просто удивительно. Я развиваюсь в 100 раз быстрее, чем когда была внутри вулкана. Я думаю, Ас запретил нам заключать контракты с людьми, потому что боялся, что мы его превзойдем. Но он умер и должен переродиться как элементаль-уголек. Так иронично, правда? Ты слишком легко относишься к смерти», — сказал И. «Он был главой вашего клана, верно? Разве ты не должна быть немного более расстроена? Я бы расстроился, если бы мои люди не заботились обо мне после моей смерти». «Смерть — это только начало», — сказала Шерил. «Конечно, некоторые воспоминания съедаются, но ты можешь выбрать те, от которых отказываешься». «Съедаются?» — спросил И, приподняв бровь. «Да», — сказала Шерил, кивнув своей каменной головой. «Съедаются. Подобно тому, как вы едите ягоды, Уисти ест воспоминания. Ты встречаешься с ней каждый раз, когда умираешь». Она сделала паузу и приложила палец к щели, изображавшей ее рот. «О, но встречу с ней нельзя запомнить. Я слышал, что она съедает все твои воспоминания, если ты не элементаль или фея». «Ха», — сказал И. «Я впервые слышу об этой Уисти. Как она выглядит?» Шерил склонила голову на бок. «Как осьминог», — прикинула она и нахмурилась. «С миллионами миллиардов ног, которые все время забирают души. Вот почему так долго не удается вернуться к жизни. Очередь длится вечно, если только живой человек не поможет вам ее пропустить. Мы называем это быстрым путем. И все это реально? Ты же не выдумываешь все это?» — спросил И. «Что-то кажется, я должен был хоть где-то слышать об этом, раз это ответ на вопрос, что происходит, когда ты умираешь». Шерил закатила свои обсидиановые глаза. «Разве ты не слышал поговорку «доверяй элементалям и феям как пердежу во время желудочных коликов»? Это зависит от тебя, хочешь ты верить мне или нет насчет Уисти. Ты глупый яблочный эльф. Почему ты такой противный?» Голос Арин прозвенел в воздухе. Через секунду машина разлетелась на куски, и Линдис превратилась в гиппопотама. Вур закувыркался по земле, подкатившись к ноге, и он выплюнул пучок травы, сел и огляделся. «А ты не можешь что-нибудь сделать со своей тетей?» — спросил Ай, протягивая руку Вуру. Ширил перепрыгнула через его руку и снова растворилась в плече Вура, исчезнув в желтых рунах. Вур взял руку и встал. «Сделать что-нибудь? Зачем?» — спросил Вур и наклонил голову. Тетя уже целую вечность не заводила новых друзей, и уставился на бегемота, который летал в воздухе, пытаясь разорвать убегающую королеву феи на куски. «Если она так обращается со своими друзьями, то я не хочу видеть, как она обращается со своими врагами», — сказал он. Вур потер подбородок. «Примерно так же», — сказал он. Он нахмурился. «Может быть, они с Ариной в самом деле не друзья?» Он пожал плечами и повернулся к дворцу гнома. «Так когда же состоится церемония моей коронации? Она должна быть готова примерно через неделю или около того, если все пойдет нормально», — сказал Ай. «Тогда я наконец смогу передать всю свою работу твоей тете, верно? Это у нее хобби — править королевствами». «Да», — сказал Вур, не обращая внимания на кричащую фею на заднем плане. «Ваше великолепие!» — крикнул кто-то со стороны входа во дворец. Десятки гномов выбежали наружу с пушками позади них. Через несколько секунд все пушки были заряжены и наверены аккуратным рядом, направленным на Лулу, которая только начала пробуждаться. «Просто отдайте приказ, и мы его взорвем». «Нет», — сказал и побежал к дворцу с поднятыми руками. «Нельзя, стойте, Лулу, наша гостья». Лулу дважды моргнула, прежде чем повернуть голову к пушкам. «О», — сказала она и ткнула одного из них кончиком хвоста. «Это те самые громовые стрелки, которые спугнули мою маму. Как они работают?» Она подняла одну из них и принялась рассматривать, вертя в руках все, что могла. «Тяжеловато для такой мелочи, тебе не кажется? Почему бы вам не использовать более легкий материал, например, калитерий? И этот порох довольно грубый. Взрывы совсем не будут чистыми, но звук, который он издаст, будет довольно громким. Неудивительно, что мама называла их громовыми стрелками. Но настоящим снарядом должен был быть этот шар, верно? Интересно. А, внутри этого шара есть еще более мелкие фрагменты. А во, довольно гладкий, но почему бы не заполнить его зараженными чумой насекомыми или взрывоопасными веществами? Гномы смотрели на Лулу широко раскрытыми глазами, пока она разбирала орудие в течение нескольких секунд. Один из гномов посмотрел на нее и спросил: «Вы привели ее сюда, чтобы помочь нам создать лучшее оружие для войны?» «Войны?» — спросил Ай. «Какая войны?» «Вы не знаете о войне, ваше сиятельство?» — спросил гном со странным выражением на лице. «Нет», — сказал Ай и выпрямил спину. «А кому мы объявили войну?» «Люди объявили войну нам», — сказал гном. «Они ударили первыми», — и отпрянул. «Что? Неужели они настолько глупы?» «Как раз наоборот, ваше сиятельство», — мрачно ответил гном. «Пока мы принимали меры, они нанесли удары по жизненно важным точкам нашей инфраструктуры. Территория Муни была полностью оккупирована и выведена из строя. Мы боимся, что он уже пал в бою». «Просто смешно», — сказал и повернулся к Вуру. «Извини, но похоже, что церемония твоей коронации будет отложена на некоторое время». Он кивнул гномам. «Ведите меня в военный зал. Нам лучше не расслабляться». «Я тоже пойду», — сказал Вур. «Я хорошо разбираюсь в стратегии». Он взглянул на Линди и Эрин, которые все еще припирались друг с другом, затем пожал плечами и последовал за Ай. Том 2, глава 71. «С возвращением, ваше великолепие», — сказал гном, когда Вур и Ай вошли в комнату. Около дюжины гномов сидели в круг с двумя пустыми местами в центре. «Кто это?» «Это Вур», — сказал Ай. «Он должен был стать новым королем гномов. Однако церемонию коронации придется отложить до тех пор, пока эта ситуация не разрешится. Человек, нашим королем?» — сказал один из гномов с массивным красным носом. «Я не могу этого принять». Другой карлик, лысый с серебристыми усами, кивнул. «Правильно, я терпеть не могу Пломбика, но на этот раз даже я вынужден согласиться с ним. Не называй меня Пломбик, заткнитесь», — сказал Ай, утихомиривая волнение, пока оно слишком не разрослось. «Если вы не можете принять человека как нашего короля, тогда представьте, что он просто высокий гном. Больше никаких споров по этому поводу не будет, понятно? У нас есть более неотложные дела». И подошел к столу и склонился над ним, читая названия документов, разложенных на огромной карте. «Это и есть объявление войны. Оно определенно написано какими-то надутыми аристократами. Глядите, Какой архаичный язык, и его даже поддерживает Лев Востока. О чем думают эти два шута, называющие себя императором и императрицей? О, а вас довольно сильно потрепали, да? Спросил Вур, возвышаясь над всеми дворфами. Он положил руку на голову Пломбика и уставился на карту, лежавшую на столе. Он отбросил в сторону несколько документов и прищелкнул языком. Кто бы ни придумал это королевство, оно отстойно. Выглядит как мешанина из 12 отдельных стран, связанных вместе парой дорог. Ну, по сути, это и есть мое королевство, сказал Ли. Я правлю 12 генералами, а 12 генералов правят своими землями. Здесь всего 11 человек, сказал Вур и огляделся. Мы потеряли Муни, сказал один из гномов. Вот, это его земли. Он указал на участок карты с нарисованным на нем гигантским Ха. Мы ничего не знаем о ситуации. Никаких сообщений не было, и все разведчики, которых мы послали, так и не вернулись. Вур закатил глаза. Ну, когда у вас есть только две дороги, ведущие в страну, конечно, их будет легко изолировать. Пусть земные элементали построят дорогу через эту реку и пошлют туда разведчиков. Он указал на участок рядом с Муни на карте. Кому принадлежит этот участок? Мне, ответил гном с серебряными усами. Я, хорошо, ты отвечаешь за восстановление связи с Муни по новым маршрутам, сказал Вур. Создай одну дорогу, выходящую с твоей территории, но пусть она разветвляется на сотни дорог, ведущих в Муни, чтобы захватчики не могли использовать их для проникновения. Усатый гном взглянул на И, тот кивнул. «Делай, как он говорит», — сказал И. «Его слова весомее моих. Он мастер стратегии ведения войны. Он пришел из-за океана, как и наши предки, и у него есть собственное королевство, при этом он достаточно уверен, чтобы оставлять его без управления и путешествовать». Хаем. Усатый гном осмотрел Вура сверху донизу, словно видел его впервые. «Значит, кое на что он способен. Ну, я не вижу ничего плохого в его предложении. Я начну постройку дорог прямо сейчас, но будут ли элементали земли сотрудничать со мной?» Вур похлопал его по правой руке. «Диди», — сказал он, — «не называй меня так», — произнес побежденный голос, и коричневая фигура материализовалась рядом с Вуром. Вур указал на Диаманта. «Он поможет тебе наладить контакт с земными элементалями. Меня зовут Диамант», — сказал Диамант усатому гному. «Я с нетерпением жду возможности поработать с вами». Среди гномов поднялся шум. «Диамант», дверь в военный зал распахнулась, заставив их замолчать. Линдис вошла в комнату с растрепанными волосами и частично изодранной одеждой. За ним по пятам следовала фея, которая изрыгала проклятие изо рта. «Эй, я тоже хочу войти», — крикнул голос Лулу снаружи дворца. «Эй, ребята, подожди меня». «Ребята, чего у вас такое?» — спросила Линдис, плюхаясь в кресло, предназначенное для короля. «Совещание по стратегии? Как скучно. Просто вызовите толпы нежити и уничтожьте их всех». Она огляделась вокруг. «А где ваша королевская библиотека? Я хочу поискать информацию о том, как увеличить запас маны Вура и регенерацию маны, чтобы его мечты не остались мечтами. Отведите меня туда». Гномы переглянулись, Айрин пробормотала. «Видите, какая она грубая. Как может кто-то вроде нее вообще существовать?» И вздохнул и щелкнул пальцами. Рядом с Линдис возникли доспехи. «Следуй за ним, и прибудешь в королевскую библиотеку», — сказал он. Линдис кивнула и встала, позволив пустому доспеху направлять себя. Айрин посмотрела на гномов, которые бросали на нее враждебные взгляды, прежде чем пробормотать что-то и последовать за Линдис. «Это была его тетя», — сказал Ли, указывая на Вура после того, как Линдис вышла из комнаты. Вур почесал подбородок. «Мне нужен отчет обо всех ваших войсках и припасах, необходимых для их содержания. Мне нужно знать все о вашей огневой мощи и способностях», — сказал он. «Мне также нужно знать о наших врагах, на что они способны, насколько сильны, какие у них любимые блюда, сколько раз в день они пьют воду. Все, зачем тебе это знать?» — спросил Пломбик. «И никаких разговорчиков», — добавил Вур. «Если я скажу прыгай, ты спросишь, как высоко, понял? Если я скажу идти, что ты скажешь?» Он приложил ладонь к уху. «Как долго, как далеко, куда именно, как быстро?» Вур кивнул. «Достаточно близко», — сказал он. Он нахмурился и пробормотал, просматривая в памяти текст с названием «Как управлять армией» авторства мистера Скелли. «Примите властную позицию, есть. Укажите на недостатки и покажите, насколько ваши методы превосходят их, есть. Убеждайте их по одному, если нужно, есть. Морковка и, ага, Так, Вур кивнул и упер руки в бока. Окей, если ты хорошо справишься, я подарю тебе причудливую палочку. Если ты не справишься, я дам тебе по лицу морковкой. Понял, нелепость, сказал гном с повязкой на глазу, в то время как все остальные гномы согласились с Вуром. Вур посмотрел на гнома с повязкой на глазу, после чего сказал: «Несите мне морковку». «А-а», протянула Лулу, одним глазом заглядывая во дворец. «Он такой классный, но почему он так долго остается человеком? Должно быть, чтобы поместиться внутри этих крошечных зданий. Почему я об этом не подумала? Он такой умный. Я должна попросить его меня научить». Том 2, глава 72. «Расскажи мне о территории», — сказал Вур и указал на северный конец континента на карте. «Это белая часть, кому она принадлежит?» «Это собственность святых драконов», — сказал Ай, отправив один из своих комплектов доспехов на поиски морковки. «Там ничего не может расти, это гигантская замерзшая глыба льда. Ходят слухи о странных птицах, которые ведут себя как люди и выше гномов по росту. Они путешествуют по льду на многие мили и охотятся на рыбу из океана. Они будут вмешиваться в войну?» – спросил Вур. Голос Лулу раздался снаружи дворца. «Мама ни за что не вмешается в войну, если не найдет человека, которому можно дать задание. О, там есть один человек, но он немного ленивый. А те птицы, о которых ты говоришь, называются пингвинами. Они не борются с чем-то, они просто бы сбиваются в кучу на одном месте и изо всех сил стараются не замерзнуть насмерть». «Угу», кивнул Вур и указал на красную область рядом со снежной. «А что здесь?» «Это гора и низье», сказал Ай. «Мы только что были там. У нас есть несколько небольших городов, граничащих с ней, но нет никакой угрозы для нашей безопасности. Мы владеем восточной частью континента, в то время как люди владеют этой частью запада. Часть ее разделяют феи, а именно эту часть». Он указал на участок карты, покрытый зелеными и фиолетовыми пятнами. «Юг – это территория эльфов и фениксов. Возможно, эльфы присоединятся к войне как союзники людей, главным образом потому, что мы когда-то поработили часть из них. Значит, никаких угроз с севера», – сказал Вур. «А что на востоке от нас? На побережье живут рыболюди, верно?» «Да, но рыболюди есть рыболюди. Они не имеют значения», — сказал Ай. «Если они проводят слишком много времени без воды, их кожа начинает трескаться, и они истекают кровью до смерти в течение нескольких дней. У них нет никакой возможности владеть какой-либо значимой частью земли. Похоже, жизнь у них хуже, чем у пингвинов», — сказала Лулу снаружи. «Значит, нам надо беспокоиться только о западе и юге?» — спросил Вур. «А какие они, эти эльфы? Сколько людей вам понадобится, чтобы уничтожить одну из их деревень?» «Деревни?» – спросил гном с рыжей бородой и поднял бровь. «У эльфов нет деревень. Они живут маленькими колониями, не более 10 эльфов. Их было бы легко ограбить, но они очень хорошо ладят с матриархом Феникса. Это единственная причина, по которой мы не захватили юг». Вур потер подбородок. «Насколько тесно эти эльфийские колонии живут друг с другом?» «Довольно далеко друг от друга», — сказал рыжебородый гном. «Можно было бы ожидать, что они станут работать вместе, учитывая, что они одной расы, но на самом деле они антагонистичны друг другу. Соседние колонии соперничают за ресурсы, а более слабая будет вынуждена отойти еще дальше. Иногда самые слабые колонии полностью вытесняются из леса. Это лучшее время, чтобы захватить их».